Доблестные студиозусы, как будто из Гейне. Фриц Вагнер, студиозус из Йены, из Бонна Иеронимус Кох. Вошли в кабинет мой с азартом, вошли, не очистив сапог. Здорово, наш старый товарищ, реши поскорее наш спор, кто доблестней, Кох или Вагнер, спросили с брецанием шпор. Друзья, вас и в Йене, и в Бонне давно уже я оценил. Кох логике славно учился, а Вагнер искусно чертил. Ответом моим недовольны. Решай поскорее наш спор, они повторили с азартом и с тем же брецанием шпор. Я комнату взглядом окинул и будто узором прельщен. Мне нравится очень обои, сказал им и выбежал вон. Понять моего каламбура из них ни единый не мог. И долго стояли в раздумье студиозусы Вагнер и Кох.